0005. Грудь Питерса походила на ком земли, в котором пчелы-убийцы собирались построить свое новое жилище. А все это виски. Как же жгло оно, это сучье творение рук человеческих. Будто двумя ножами полосовало его плоть возле грудины. Между тем, именно оно и спасло его жизнь. Словно он в самом деле собирался еще жить. Питерсу показалось, что он воняет, словно полбара карибу на утро после новогодней ночи. А сам он был похож на недорезанного борова. А вдоль бока от подмышки и вниз, к самой пряжке ремня, тянулась темная и широкая полоса, которую в темноте можно было легко принять за кровь. Судя по всему, они посмотрели на него и решили, что перед ним лежит еще один мертвый пьяница. Впрочем, крови тоже хватало, хотя и нельзя было сказать, что он прямо-таки истекал ею. По крайней мере, пока не истекал. Мальчишка явно торопился, хотя, похоже, все же успел смекнуть, что нож задел кость. Рана в боку показалась намного глубже, и крови из нее успело вытечь больше, чем из груди. Но щенок перерезал ему всего лишь хрящ. В общем, получилось то самое, что в кино про ковбоев называют царапиной. По крайней мере, сам он называл это именно так. Хотя боль и вправду была адской. Встав на четвереньки, Питер снова остановился, снова задумался, стараясь определить, куда именно собирается вот так вот ползти. Не было никакого смысла проверять состояние Манетти и Харрисона. Во время схватки он был достаточно близко от них, да и луна светила ярко, так что сейчас мог совершенно отчетливо видеть мертвые тела, лежавшие словно дохлые псы у дороги, и различить нависшую над ними нелепую черную пустоту, которую встретишь разве что на помойке, где валяется выброшенный за ненадобностью сломанный телевизор. Их смерть показалась ему столь же нелепой и отвратительной, как и кончина Каджиана. Славные и смелые были парни, погибшие задолго до полагающегося им срока. А ведь Майлз Харрисон еще мальчишкой приносил им газеты. Мэри, ты помнишь? Впрочем, сейчас не время было скорбеть о них. Первым делом надо было отыскать револьвер. Когда на него наскочил тот малец, оружие выскочило из руки, хотя далеко отлететь все же не могло. Питер снял с себя куртку, стряхнул с нее остатки стекла, смахнул их также с рубашки, после чего стянул рукава, перетянул рану на боку, завязал узлом и, стоя все так же на коленях, принялся шарить руками по окружающим его кустам. Справа от себя, потом слева, чуть углубляясь в заросли и ощущая под собой прохладную твердь слежавшейся земли. Осторожно огибая колючие спутавшиеся ветви кустов, он медленно пробирался в их гущу, на фут, два, потом три, стараясь не спешить и мысленно проклиная колющие приступы боли в груди и боку. Он действовал все так же медленно и методично, покуда рука наконец не скользнула по гладкому стволу револьвера. Все так же неторопливо выбравшись на прежнее место, он уселся на землю. Когда дыхание наконец успокоилось, Питерс поднялся на ноги, вставил револьвер в кобуру и подошел к Харрисону и Манетти. Неподалеку от тела шерифа тянулась широкая полоса подсыхающей крови, которая явно не соответствовала положению тел, как его самого, так и Харрисона. «Значит, Вик одного все же зацепил», — подумал он. «Я был почти уверен, что так оно и будет. Причем готов поспорить, что раненого они уволокли с собой». Он видел, как они довольно поспешно уволакивали истекающего кровью сородича, и поэтому идти по такому следу было одно удовольствие. Зрение у него было, конечно, не то, что прежде. Однако, чтобы справиться с этой задачей, накопленных за прожитые годы навыков все же хватало. «Если судить по количеству крови, пуля, скорее всего, попала в голову или шею», — подумал он. Похоже, что несший раненого перекинул его через плечо, поскольку размах брызг довольно значительный. Кровь не только окропляла тропу, но также поблескивала на листве соседних кустов и даже на стволах деревьев. Питерс посмотрел на часы. Значит, он пролежал примерно час с четвертью, а может быть и больше. Вот дерьмо. Он подошел к краю вершины холма. Внизу по-прежнему поблескивали горевшие в доме огни. Теперь к ним примешивались и лучи фар патрульных машин. 7 пар или 8, и сине-красные мигалки. Однако навстречу ему, насколько он мог судить, никто не шел. Впрочем, трудно было сказать наверняка, поскольку макушки деревьев затрудняли обзор. Скорее всего, сейчас они там, причем относительно недалеко. Вряд ли далеко. Питер задумался над тем, что же делать дальше. С того места, где он находился, и вплоть до самых скал, тянулась почти сплошная равнина. И он подумал, что этот путь ему вполне по плечу. Спуститься же к дому, чтобы встретиться с ними, или идти через поле, оказалось бы сложнее. Намного сложнее. Не просто спуститься, с этим он как-нибудь справился бы. Но и снова подняться. Даже в нормальном состоянии, не истекая кровью, ему и тогда было бы довольно трудно преодолеть такой путь. Он смог бы с достаточной точностью объяснить патрульным, где все это случилось, хотя им и после этого понадобилось бы некоторое время, чтобы отыскать нужное место. Но сначала спуститься с холмов, потом обо всем рассказать и объяснить, как, куда идти. «Располагал ли он этим временем?» «К черту», — подумал Питерс. «Итак, эти люди опережали его примерно на час с четвертью. Возможно, они еще не успели удалиться настолько, чтобы не услышать звук выстрела. Однако пальнуть для уверенности все-таки не мешало. Они, конечно, смекнут, что непосредственной угрозы их безопасности пока нет. А следовательно, незачем паниковать и убивать пленников. Поскольку преследователь, кем бы он ни оказался, довольно далеко». А может, и вовсе не преследователь, а самый обыкновенный охотник. Он направил дуло револьвера в воздух и выстрелил. Дождавшись, пока стихнет эхо, еще раз нажал на спусковой крючок, потом еще. Ветер к тому времени практически утих, так что в воздухе было спокойно. А потому, если у полицейских, что находились внизу, имелось хотя бы чуточку соображалки, они сразу смекнут, где именно он находится. В любом случае, лучшего придумать он все равно не мог. От резких движений рана на боку стала кровоточить намного сильнее. Нет, эдак можно и до смерти кровью истечь. С глубокими ножевыми ранами шутить не следовало. И Питерс еще туже затянул рукава куртки. Потом полез в карман и вставил в барабан револьвера новые патроны. «Так, а теперь с пальбой надо повременить», — подумал он, «пока не начнут стрелять другие». И двинулся дальше.